Дом не там, где вы родились. Дом там, где прекратились ваши попытки к бегству. Нагиб Махфуз. Глава первая. Бежать через лес было трудно. Хлёсткие ветки, усеянные мелкими и колючими, словно иголки и листочками, норовили ударить побольней. Подлые коряги неожиданно выскакивали под ногами, желая, чтобы я споткнулась. Тропинка давно пропала, и просвета между деревьями не было никакого. Но я упорно продолжала бежать вперед, чутко прислушиваясь к звукам настороженно замершего леса. Где-то высоко в небе парил дракон. Расправив черные крылья, он нарезал круги над лесом и выискивал меня. А я бежала, точно зная, что останавливаться нельзя, ведомая какой-то невидимой нитью, что натянулась в моей душе и вибрировала на низкой ноте. Такой странный сон снился мне впервые. Обычно мне легко удавалось контролировать свои видения и выходить сухой из воды, то есть вовремя просыпаться. Но не сегодня. А это очень и очень странно выглядит, когда мастер сновидений не может контролировать сон. Разве что... Нет-нет, нельзя допускать таких мыслей. Хотя с моей невезучестью все возможно, даже провалиться в собственный сон с ногами. Меж деревьев показался просвет. Почти впритык к лесу стоял величественный замок с огромным количеством башен и башенок, шпили которых располагались на разной высоте. В сторону леса выходила небольшая терраса. Она упиралась в высокие странные двери. Я остановилась на краю леса, все еще прячась за листвой деревьев, и пыталась отдышаться. Приглядевшись, поняла, что двери стеклянные. Не полностью, а как наши балконы. «Нелепый сон, нелепый замок», — рвано пробормотала себе под нос, пытаясь совладать с дыханием. Задрала голову, выискивая в небе дракона. Тот, словно ждал этого знака, принялся снижаться. «Нелепый дракон», — констатировала я. «Что ж, дверь должна быть открыта», — сказала сама себе уверенно и, сгруппировавшись, рванула вперед. Злобный рык над головой заставил меня испуганно, по-заячьи подпрыгнуть, но в итоге я не замерла, а ринулась вперед с удвоенной силой. Подбежав к двери, навалилась на нее всем телом, чувствуя спиной колыхание воздуха от взмахов огромных крыльев. Дверь подалась, и я мышкой скользнула в образовавшуюся щель. Захлопнула ее за собой и обернулась. И сделала это как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный дракон со всего размаха врезался в невидимую стену и кубарем отлетел назад. «Вот так тебе! Выкуси, дракон! Ты меня не достанешь теперь!» Радостно закричала, стоя за закрытой стеклянной дверью замка, в которой так удачно забежала. Наблюдать, как мой преследователь раз за разом пытается пробиться через какой-то невидимый барьер, было забавно. Я корчила рожи и показывала оттопыренные средние пальцы — скакала за стеклом, словно в зоопарке, в полной уверенности, что нахожусь в безопасности. Черный дракон сделал последний заход, но опять безрезультатно. Яростный рев разнесся над лесом, и, взмахнув крыльями, он полетел во свояси. «Катись, колбаска, по малой спаской!» — заорала ему, хлопая в ладоши. Раздался за спиной озадаченный мужской голос. «Как вы сюда попали?» Замерла, бездумно глядя в небо. В голове щебечущей стайкой пронесся вихрь мыслей. Я уже и план побега построила, и жизнь свою в лесу представила. Успела пожалеть себя и чуть было не всплакнула от собственной невезучести. А потом решила все же повернуться. Встретить судьбу, так сказать, лицом. Вдруг она, судьба моя, не такая уж и страшная. И только когда я медленно с опаской поворачивалась, мою голову посетила своевременная мысль. Не мешало бы уже проснуться. Но проснуться не получалось. Очень странно. Я ж дыхание задержала, плечи вжала в шею, щипала себя за запястье до синяков. Ничего не помогало. Услышала тот же мужской голос и только в этот момент поняла, что еще и зажмурилась. Опасливо приоткрыла один глаз. Присмотрелась. И со вздохом облегчения распахнула оба глаза, расслабилась и улыбнулась. В дверном проеме огромной комнаты, в которой я очутилась, стоял миловидный юноша. Он, не скрываясь, с откровенным любопытством рассматривал меня с ног до головы и не выглядел опасным. «Так как же вы сюда попали, милая барышня?» — повторил он и склонил голову на бок. Легкие кудри рассыпались по его плечам, затянутым в старомодный сюртук. Чувствовал он себя уверенно и по-хозяйски, хотя и стоял с абсолютно прямой спиной. У меня, признаться, от вида его вышколенной осанки заболел позвоночник. Ожидая ответа, юноша засунул руки в карманы мягких брюк и зашел в комнату. «Ну...» — начала говорить осипшим голосом и подивилась. А подивившись, замолкла. Никогда во сне я не слышала собственного голоса. а сейчас он звучал и во мне, и явно был слышен снаружи. Юноша вытянул губы уточкой и с интересом приподнял брови. «Я зашла», — выдавила из себя и пару раз доверчиво хлопнула ресницами. «Ну, на всякий случай». «Да вы что?» — с изумлением воскликнул юноша, вытащил руки из карманов и всплеснул ими точь-в-точь, как соседские кумушки на скамейке во дворе. При этом в глазах его плясали смешливые искорки. «Ну да». Я задаченно оглянулась и покосилась на стеклянную дверь. Дверь как дверь. Ее открыть и расплюнуть. «Вот так просто взяли и зашли. А черный дракон не только зайти, но даже обернуться не смог». С еще большим любопытством поинтересовался юноша. «Дракон? Я резко развернулась и уставилась в ту сторону, куда улетел дракон. «То есть это было не животное? Он не хотел мною пообедать?» Юноша странно хрюкнул, и я быстро обернулась, чтобы посмотреть, от чего он так веселится. «Животное? Во весь голос расхохотался юноша, запрокинув голову и обнажив белые крепкие зубы. Смеялся он долго и с удовольствием. Согнулся пополам, убираясь ладонями в колени, все никак не мог остановиться. Я переступила с ноги на ногу, не понимая, что такого забавного было в моих словах. Повздыхала, покачалась с пятки на носок, сцепила руки за спиной и удрученно уставилась в потолок. Наверное, невежливо перебивать хозяина замка, когда он так откровенно радуется. Потолок был очень высокий, совершенно голый. Удивившись отсутствию источника освещения, я украдкой оглядела всю комнату. Она была совершенно пуста, только справа из стены выступал большой камин. Собственно, это была вся обстановка. Очень странно. Наконец юноша, отсмеялся и глубоко вздохнув, попытался состроить серьезное выражение лица. Но кончики его губ предательски расползались в улыбке. «Думаю, никто и никогда его так не называл», — доверительно сообщил он. «Но вы недалеки от истины». Юноша еще раз критически оглядел меня и вынес неожиданный вердикт. «Милая барышня, вы так наивны, что даже страшно». Я надулась и скрестила на груди руки. «Наивно? Ну надо же. Даже в собственном сне оскорбляют». Обиженно пробормотала себе под нос и опустила голову. «Ой!» Тут же смутилась, расплела руки и захлопала себя по бедрам. «Обычно в собственных снах я довольно прилично выгляжу, а сегодня на мне была ночная рубашка, в которой заснула дома. Обычная, хлопковая, застиранная, потому что только в ней я чувствую себя уютно и безопасно. Ну, еще ее можно было бы назвать счастливой. Я надевала ее только в состоянии полного раздрая, и наутро жизнь уже не казалась такой беспросветно мрачной. И вот стою я в своей длинной до пят ночной сорочке перед симпатичным молодым человеком и...» «Вы позволите?» Тихо прозвучал его голос над ухом, и мне на плечи набросили легкий плащ. «Ой, все-таки пора просыпаться», — решила я, вздохнув. Закуталась в теплую ткань и печально огляделась. «Интересно, откуда он его достал? Из щели в пространстве?» Хмыкнула весело. «А здесь любопытно, может быть, мне когда-нибудь еще раз приснится это место?» «Вы думаете, что спите?» Сочувственно отцокнув языком, проговорил юноша. Я посмотрела на него внимательно, и мой мозг на бешеной скорости стал сопоставлять все несуразности и нелепости сна. Все, чего во сне быть не должно, но было. И если я не сплю, то... «Вы не спите», — решил добить меня собеседник. «Чем докажете?» — выпалила, не думая. А он снова расхохотался. Я отвернулась, поправила на плечах плащ и расстроенно шмыгнула носом. «Ну что ж, если не получается проснуться просто так, надо просто пройти обратно». С тоской посмотрела на утренний лес, там, наверное, роса и мокро. Перевела взгляд на террасу за дверью. Она была каменная, и пол уложен цветочной мозаикой. Холодный, небось. Я посмотрела на свои босые ноги и тут же присела на корточки. Задрала сорочку и с опаской притронулась к свежим царапинам на коже. Их точно не было. А вот когда я бежала по лесу, они могли появиться. Только почему я не чувствую боли? «Это от шока», — сказал юноша, становясь рядом со мной. «От шока», — повторила заторможенно. Задрала голову и уставилась на него снизу вверх. «Тело не чувствует боли, потому что не может понять, где находится. Видимо, вы попали к нам во время сна». Задумчиво предположил он, глядя на лес. «Во время сна», — прошептала я, с кряхтением выпрямилась. «В мир драконов», — сказал юноша с самым серьезным видом и повернул ко мне голову. «Драконов», — потрясенно проговорила и пошатнулась. «Нет-нет, падать не стала. Я все же не кисейная барышня. Но и просто так принять такую новость я не могла. Хотя поверила ему сразу. «Вы тоже дракон?» — спросила неуверенно, поёжившись. «Ну что вы, как можно?» — испуганно замахал руками юноша. «Я дух замка, меня зовут Кастера». «А меня Эмилия Ветрова», — машинально представилась я, и только через пару секунд до меня дошло. «Дух замка?» «Счастливым ветром вас к нам занесло, Эмилия Ветрова», — радостно сообщил мне Кастера. Мне нечего было ответить, и я только недоверчиво скривила губы. «А хотите чаю?» — внезапно предложил Кастера и воодушевлённо махнул рукой в сторону двери из комнаты. «Ну, конечно, чай — самый лучший напиток для того, чтобы признать неизбежное». «Всегда думала, что с этим хорошо справляется только алкоголь», — сокрушённо проговорила я. Кастера недовольно цыкнул, но ничего не сказал. Он развернулся и быстрым шагом пошёл прочь из комнаты. Подхватив полы плаща, я устремилась за ним. «Чай так чай, в гостях не выпендриваются». Мы шли так долго и быстро, что я еле поспевала за духом замка и практически не смотрела по сторонам. Но вот он остановился в небольшом холле и заговорчески посмотрел на меня. «Позвольте представить вам, Эмилия, хозяина замка». Широким жестом он показал на большой портрет, висевший на освещенной солнцем стене. «Эрион Нотман, белый дракон клана Филфани». С портрета на меня сурово смотрел светловолосый мужчина. Его длинные тяжёлые волосы были собраны в высокий хвост и заплетены в несколько косичек. Виски гладко выбриты, а серые глаза смотрели с такой укоризной, что становилось неловко. А ещё мне показалось, что он мне снился. «Не женат», — голосом змея-искусителя проговорил Кастера над самым ухом.